Глава 12. Перед общагой я встретил своих старых, новых друзей. Те оккупировали лавочку возле подъезда и что-то бурно обсуждали. Ярик держал в руках какой-то блокнот и ручку, видно, записывал итоги обсуждения. «Так, мужики», — произнес он, — «морковка есть, картоха имеется, мясо для шашлыка». Я сразу смекнул, что мои корешки обсуждают будущую поездку на турбазу. К такому готовиться иногда даже слаще, чем удастся сама поездка. Как бы чего не забыть и не упустить. Я, признаться, о поездке успел благополучно забыть. «Егорыч!» — меня заметил Ярик и замахал рукой, подзывая. Спешить я никуда не спешил, поэтому решил, что будет не лишним присоединиться к обсуждению. Егор тут же показал мне свои записи. Как я и думал, считали количество необходимых съестных и алкогольных запасов. «Ты водки выпить планируешь?» — спросил Ярик. «Мы вот с пацанами решили взять по бутылке на человека. Поддержишь?» «Поддержу», — подтвердил я. «Ну и хорошо. Тогда ящик водки с собой возьмем». «Идет?» — я пожал плечами. «Уж на месте я разберусь, сколько мне нужно». «И за салатики проголосуй», — вклинилась в наш разговор Таня. «Мы с девчонками предлагаем оливье, селедочку под шубой и мимозу». «Нахрен она нужна?» — как-то раздраженно пробурчал Митька. «Лучше бы водки еще взяли. Не Новый год ведь. На природе мясо главное, а не вот это все». Он зыркал на всех как-то из-под лобья, как будто не получил того, что хотел. «Нахрен лучше твою водку?» — шикнула Танюха. «Опять ты со своим Петенькой нажрешься до состояния поросячьего визга. Ты за собой следи». От начавшейся ссоры возлюбленных меня отвлек Ярик, выступавший кем-то вроде бухгалтера всего мероприятия. «Так, Егор, ну смотри, что у нас получается. На водку, на покушать, на проезд выходит по 12 рублей с человека. Можно было бы и подешевле уложиться, но дядь Боря дерет 30 рублей. Мол, у него были на выходные другие планы, и поэтому тариф повышается». Я смекнул, что речь о дяде Боре. Том самом водителе автобуса с внутризаводского рейса. Если свой автобус он уже починил, значит, ничего серьезного там не оказалось. 30 рублей, конечно, сумма не маленькая, но ведь это как посчитать. Да, с одной стороны, выходит намного дороже, чем на общественном транспорте, но с другой, он ведь нас и обратно повезет. А на автобусе на турбазу еще и не доедешь. Вообще, дядя Боря молодец. Ни по прошлой жизни никогда не отказывал. Ни сейчас. «Деньги сдавать мне до сегодняшнего вечера. Завтра уже затариваться пойдем. Согласен?» Ярик вынул меня из размышлений. 12 рубликов по нынешним меркам были неплохие деньги. По сути, заработок рабочего за день. А если ты ИТРовец, так вовсе за два. Инженерный состав сидел на окладе и получал меньше работяг. Сколько получал ученик, я не припоминал. Но, стало быть, эта сумма ударит мне по карману. Денег от работы я еще не получал, но у меня имелись какие-то запасы в паспорте. Возьму оттуда. Поэтому я только согласился и заверил, что сдам деньги сегодня вечером. «А эти что, не поделили?» Я кивнул на Таньку и Митяя, которые отошли чуть в сторонку, где продолжили выяснять отношения. Формально Танька прицепилась, потому что Митяй ей с прошлого раза обещал больше не пить, пояснил Ярик, поглядывая в сторону ругающихся влюбленных. «С прошлого раза это со вчерашнего?» — улыбнулся я. «Что он там успел натворить?» «Ты что, Митьку не знаешь? Он же с Петей так набубенился, что и одного, и второго с кухни по комнатам разносили». «Ясно. А почему тогда формально?» «Ну...» — Ярик закрыл блокнот, поскреб пальцем кончик носа. «Это они тебе уже сами расскажут, если только захотят». «Сами так сами». Расспрашивать о ссоре Тани и Мити я не стал. «И вообще, милые бронятся, только тешатся. Это точно не мое дело, в их разборки лезть». А между тем поругались ребята крепко. Таня вдруг ни с того ни с сего отвесила своему молодому человеку пощечину, резко развернулась и зашагала к крыльцу общежития. Митяй постоял, потерев щеку. А потом побрел куда-то вдоль улицы. Я еще не успел узнать, живут ли они вместе, но ссора, конечно, как ни крути, вышла неприятная. «Тогда вечером мне деньги занесешь», — заключил Ярик, и это. «Если вдруг помощь какая понадобится, я на тебя рассчитывать могу». «Без проблем», — подтвердил я. «Ну все. Чао-какао». Ярик тоже потопал к подъезду общаги. Я проводил взглядом удаляющегося Митяя и тоже побрел в свою комнату. Есть хотелось жутко. Сегодня за всеми этими делами, свалившимися на голову, я даже в столовую не сходил. Сейчас слона бы съел. Хотелось верить, что в холодильнике на общей кухне осталось что-нибудь после вчерашнего пиршества. «Егор, подойди-ка», — велела вахтерша, стоило мне переступить порог общаги. «Да, тетя Клава», — отвечая на зов, я подошел к ее столику. «У меня для тебя новости есть, уж не знаю, плохие или хорошие», — начала та. «Ха, мне присесть?» — пошутил я. «Да стой уже», — она отмахнулась. «В общем, пока ты работал, мне начальство позвонило и велело заселить к тебе одного товарища». Я кивнул, быстро смекнув, куда клонит вахтерша. Судя по всему, товарища этого решили поселить ко мне в комнату. Уж не начальник ли цеха подсуетился? Не знаю. С одной стороны, от соседей, к тому же незнакомых, которые с тобой живут бок о бок, я, признаться, отвык. С другой стороны, вдвоем веселее будет. Да и по прошествии стольких лет я малость позабыл современные реалии. Вот и будет возможность, если что, соседа расспросить, особенно пока знакомимся да притираемся, но это еще смотря кого подселят. Выведывать у тети Клавы не пришлось, она сама с охотой выдала информацию о моем новом соседе. Парень молодой, инженер вроде как, с красным дипломом, сразу после института его направили к нам на предприятие, выложила она. «Ты, конечно, сам без году неделя работаешь, но я думаю, что за несколько дней ты уже малость пообтерся и сможешь рассказать ему про правила в нашей общаге. В целом, с ребятами познакомишь туда-сюда». «Вы, наверное, провели ему инструктаж?» — уточнил я. «Да мы-то провели», — тетя Клава вздохнула. «Только он, товарищ такой, в одно ухо влетело, в другое вылетело». Она поводила рукой в воздухе, видимо, имея в виду, что тут все где-то витает. «Проверим». «Ладно, разберусь», — заверил я вахтершу и пошел на лестницу, а сам подумал, что инженер — это хорошо. Может быть, он мне поможет предотвратить беду в родном цехе. Через пару минут я уже стоял возле двери своей комнаты, а вот внутрь попасть не получилось. То ли новый сосед, то ли завхоз уже успел врезать новый замок, и дверь в комнату оказалась заперта, только ключи мне почему-то не дали. «Ладно». Я постучал и минуту выслушивал с той стороны раздраженное бурчание своего соседа. Наконец замок трижды провернулся с характерными щелчками, и на пороге вырос тот самый паренек-инженер, о котором предупреждала тетя Клава. Мне пришлось задрать голову, чтобы заглянуть ему в глаза. Инженер оказался выше меня почти на голову. «Здорово!» — выдал он раскатистым басом. «Сосед?» «Он самый», — подтвердил я. «И тебе привет». Я показал, что был бы не против зайти в комнату. Этот здоровяк расплылся в улыбке и отошел с прохода. «Заходите, гости дорогие», — пробасил он. «Меня Валентин зовут, рад знакомству». «Егор», — ответил я и озадаченно огляделся. «Да, похоже, он не шутил, когда говорил про дорогих гостей. Скорее, здесь подойдет другой анекдот. Гости, а вам хозяева не надоели?» И, судя по тому, что я увидел, мой новый сосед чувствовал себя в комнате полноправным и единоличным хозяином. «Это как понимать?» Прямо и не стараясь сбавить тон, спросил и я. Хотя в данном случае правильно было спрашивать, не охренел ли ты, дядя? Комнату я застал совершенно в другом виде, чем она была, когда я отсюда уходил. Валентин явно решил похозяйничать и сделал полноценную перестановку. Если раньше моя раскладушка стояла прямо напротив окна, то теперь Валя поставил ее вдоль стены, ближе к двери. Возле окна он поставил свою раскладушку, подвинул ближе к ней вроде как общую тумбу, а мои вещи нагло сложил кучкой рядом с моей раскладушкой. «Да как?» — Валентин демонстративно зевнул. «Решил немного порядок навести, подумал, что ты не будешь против». То, что этот Валек совсем немного наглая морда, я уже понял. Я покосился на стол, на котором лежали сваленные в кучу технические справочники. У батареи вдобавок стояли две гири и пара гантель. Что Валентин плотно занимается физкультурой, было видно невооруженным взглядом. И, судя по всему, у него имеется сформированная привычка коммуницировать с людьми, считая себя стороной А в любых переговорах. Плавали, знаем. Такие вот самовлюбленные индюки не первый раз встречаются на моем пути. Валентин прошел к своей раскладушке, уселся и продолжал наблюдать за моей реакцией. «Слышь, Валек, Я вскинул бровь. «А ты случаем ничего не перепутал?» «А чё я перепутал-то, сосед?» — деланно удивился он. «Я ж тебе, наоборот, помог, порядок навел, чтобы в этой конуре можно было жить. Мне Клавдия Ильинична сказала, что ты сам только-только заехал, так что я вообще-то думал, что ты мне спасибо скажешь». Вон он как выкручивает лихо. «Я и вправду толком еще не успел обустроиться и прибраться, но это вовсе не означает, что Валентин может без моего ведома трогать вещи». «Значит, послушай сюда, Валек». Я сгреб в охапку кучу своих вещей с раскладушки, подошел к тумбочке, свободной рукой отодвинул его книги и вывалил рядом свои вещи. «Давай-ка мы с тобой с порога договоримся. Если живешь в общаге, то считайся с соседями, тем более по комнате». «А что тебя не устраивает?» — нахмурился Валентин и демонстративно хрустнул пальцем. «Наверное, решил показать, что мне следует крепко задуматься перед тем, как что-то предъявлять». Задуматься, может, и было над чем, но я не из пугливых, взгляд от соседа я не отвел. Ну, хотя бы то, что ты делаешь, и не спрашиваешь. Напомню тебе, что я тоже здесь живу. Тебе в голову не приходило, что я, быть может, хочу спать у окна, и не просто так это место занял первым? Или я кивнул в сторону его раскладушки, где под одну из ножек была подставлена моя единственная книга, томик Шолохова. Почему бы тебе не положить под ножку свой сопромат? Валентин подвис, видимо, соображая, как ему реагировать, а я резюмировал. Так что либо давай жить дружно, либо мы очень сильно поругаемся. Слушай, Егор. И он попытался мне объяснить, что хозяйничал не просто так. Мол, он попытался поставить раскладушку у стены, лег, но почувствовал, что там тянется сквозняк. Вещи он свалил в кучу не для того, чтобы мне насолить, а чтобы мне их не искать. Ну, а томик Шолохова взял потому, что тот точнее всего подходил по толщине. «А может, мне вид из окна нравится?» — возразил я. «Егор, давай честно», — вздохнул Валентин. «Ты кем на заводе работаешь? Слесарем? Оно тебе нахрен не сдалось. Какой там вид из окна? У тебя работа тяжелая, физическая. И после смены ты на боковую и спать. А я, между прочим, головой работаю, да и Шолохова ты ведь читать не будешь. Короче, ладно тебе бурчать, принял, понял. Ты не против, если я у окна свою раскладушку оставлю?» Валентин часто моргал, резко переменив тактику и прикинувшись не охотником, а жертвой. «Бедный несчастный, видите ли, ухо у него на сквозняке болит. Ладно, мне действительно все равно, где спать, тем более никакого сквозняка возле стены нет. А вот возле окна через месяц-другой будет с матраса сдувать. Как раз будет чем заняться Валентину. Окна в зиму поклеить. Вообще, похоже, ему корона высшего образования немного мозги сдавила. Но ничего, вроде моя воспитательная беседа подействовала. А далее ему еще придется столкнуться с реальностью, когда пойдет на завод. Раз инженер-технолог, то ему через день придется с мужиками разговаривать, а там быстро всю спесь собьют. Хочешь, у окна спи, мне медом там не намазано, но в следующий раз обязательно спрашивай», — заключил я. «Не вопрос», — согласился Валентин, однако по прищуру его глаз с хитринкой я понял, что на этом наши бытовые конфликты не закончатся. Бог с ним, есть мне хотелось гораздо больше, чем выяснять отношения с новым соседом, и я пошел на кухню, чтобы разведать обстановку в холодильнике. Однако в холодильнике не нашлось ничего из вчерашних остатков. Нет, не сказать, что в холодильнике шаром покати. Других продуктов там полно, но будет некрасиво, если я на соседские щи стану без спросу претендовать. То же самое, что за чужую раскладушку хвататься и из тумбочки выселять. «Не знаешь, кто остатки оливье сожрал?» — послышался сзади голос Митьки. Мой друг, уже переодевшись, зашел на кухню. «Вместе с кастрюлей пропало», — добавил он. «Оливье я не трогал, поэтому пожал плечами. Кто его знает, может, салат уже поплыл, и кто-нибудь из девчонок его утилизировал в канализационном смыве». Митька был явно не в духе, но спрашивать, что у них с Танюхой стряслось, я не стал. Захочет, сам расскажет. А вот мне, похоже, придется в магазин топать. Вернувшись в комнату, я обнаружил Валентина, лежащего на раскладушке с одним из справочников в руках. Он нацепил на нос очки, включил настольную лампу, которую поставил на подоконник, а чтобы запитать ее, протянул удлинитель через всю комнату. Ведь розетка, одна единственная, была возле двери. Я перешагнул через провод удлинителя и полез в свой чемодан, где в паспорте лежал неприкосновенный запас, но на полпути остановился. Взгляд упал на белую кастрюлю в красный горошек, та спокойненько себе стояла под раскладушкой Валентина. Именно из этой кастрюли Танюха вчера накладывала оливье. «Валек, ты что, наше оливье сожрал?» — изумился я. «А, так оно уже прокисать начало. Пока бы вы с завода вернулись, его бы осталось только выбросить», — невозмутимо сказал он. Все, что осталось от салата, несколько кусочков картошки, лежащие на дне рядом со столовой ложкой. «Да, тяжело мне с соседом придется. Наглый такой и, главное, логика у него своя. Не железная, но он в нее верит. Клинический случай. Хуже некуда». Я залез в свой чемодан, достал оттуда деньги на еду и прихватил сумму, чтобы отдать Ярику. «Ты это, Валек, если не хочешь сразу с соседями отношения портить, то хотя бы кастрюлю после себя сполосни и скажи, что было очень вкусно», — сказал я. «Погоди, забыл кое-что». Валек, не торопясь, отложил справочник, сунул руку в карман и вытащил оттуда ключи. Бросил мне. Я поймал на лету, заметив в глазах соседа промелькнувшее восхищение. «Это от нового замка. Всего 2 ключа было. Один я Клавдии Ильинишне отдал, по правилам. Поэтому тебе не досталось. Так что вот, можешь себе сделать дубликат». «Ишь ты, разрешает». «А давай, Ковалек, ты поднимешь свою немаленькую жопу и сам себе дубликат сделаешь». Я сунул ключ в карман и широко улыбнулся. «Возьмешь на вахте». С этими словами я вышел из комнаты, оставив возмущающегося Валентина подумать наедине с самим собой. Спускаясь по лестнице, в мыслях о том, чтобы такого прикупить себе на ужин, я услышал на 2-м этаже приятный женский голос, который с расстановкой и ударением читал стихи. Кишки, конечно, из-за голода устроили стачку, но любопытство взяло верх. Я заглянул в чуть приоткрытую дверь, из-за которой доносился голос. «И стоит береза в сонной тишине». В комнате у открытого окна стояла хорошо мне знакомая Аня, наш контролер. Она и читала вслух стихи Сергея Есенина. Я заслушался, настолько искренне и проникновенно звучал ее голос. Я думал, чего ж там нового в этих строчках, а поди ж ты, совсем как-то иначе они у нее звучали. «Обсыпает ветки новым серебром, ой!» Аня увидела меня и мигом покрылась румянцем. «У тебя очень хорошо получается читать Есенина», — улыбнулся я. «Спасибо». Контролер застеснялась так сильно, что потупила взгляд. «Просто у тебя была не закрыта дверь, вот я и заглянул». «Кошка туда-сюда бегает», — выдавила Аня. Кошка и вправду бегала. Я почувствовал, как рыжий пушистый комок потерся о мою ногу и зашел в комнату. «Как зовут?» «Люська». Я присел на корточки, погладил рыжего пушистика. «Я тоже когда-то читал стихи. И даже писал. Было это давно и неправда, но мне хотелось несколько разрядить обстановку. Получилось, как мне показалось боковым зрением. Аня немного расслабилась». «Правда?» — с придыханием спросила она. «А почему же перестал этим заниматься?» «Да в армию пошел. Там уже не до Есенина было. Я перестал гладить Люську, и кошка с разбегу запрыгнула на подоконник». «Надо же. Я бы никогда не подумала, что тебе нравится поэзия», — искренне удивилась контролер. Я увидел в ее глазах блеск. «Егор, а ты не хочешь снова заняться тем, что тебе нравилось? На заводе ведь есть литкружок». Я хотел было сказать, что сейчас мне не до кружка, но глаза Ани так горели, что отказать значило, ну, не знаю. Не мечты, конечно, разрушить, но разочаровать. Она же приняла мое молчание за знак согласия и еще энергичнее продолжила. «Егор, решено. Приглашаю тебя посетить наш замечательный кружок». «Ну, когда меня куда-то приглашает молодая симпатичная девушка, я не в силах отказаться». Я развел руками, принимая приглашение. «Кстати, Ань, подскажи, где тут можно продукты купить? Еще не разобрался». «Я могу не подсказать, а показать», — заявила она. «Заодно расскажу тебе чуть больше о кружке».